Из-под палки. Поэт и конунг. Я, по правде говоря, совсем не собирался сочинять хвалебную песнь. Сноска. Исландские саги. В двух томах. СПБ. Нева. Летний сад. 1999. Сага об Эгиле. Если человек носит прозвище «Кровавая секира», то его явно не стоит злить. Это не было столь очевидно для Эгиля Скаллагримсона, современника княгини Ольги, воина, стихотворца и главного героя саги об Эгиле. Это произведение – один из главных памятников старинной скандинавской литературы, который принято считать основанным на более или менее реальных событиях. Брутальный и вспыльчивый авантюрист Эгиль неоднократно вступал в конфликты с могучим и влиятельным конунгом Эйриком, не менее брутальным персонажем, в разное время правившим Норвегией и Нортумбрией, северной частью нынешней Англии. Откуда взялось его прозвище «Кровавая секира» доподлинно неизвестно, но точно можно сказать, что это слово в оригинале «блёкс» отлично подходит для названия группы в жанре «блэк метал». Долго ли, коротко ли, но спустя некоторое время Эгиль собственноручно поубивал множество приближенных Эйрика Кровавой Секиры, а также его сына Рёнгвальда, которому тогда было лет 10 или 11. Как часто бывало у викингов, Рёнгвальд был убит в морском бою. Ну, хотя как в бою? Автор саги отдельно оговаривает, что сын Эйрика и его гребцы были безоружны. Это было легко сделать, потому что они не оборонялись. Рёнгвальд и все его спутники были убиты в воде. По итогам доблестного сражения любитель поэзии Эгиль выдал экспромт. «Мы сражались. Меч мой красен от крови сына Эйрика и Гунхильд. Гнев их мне не страшен. Я 13 воинов. В битве предал смерти. Бранный труд был тяжек. Я его исполнил». Сноска. Поэзия скальдов, перевод Петрова, 1979. Бориса Рыжего, современника Ельцина, на стихи вдохновляло эмалированное судно, современника Николая I – гроза в начале мая, современника княгини Ольги – массовое убийство. Короче говоря, у Эйрика были причины желать смерти Эгилю, а Эгиль некоторое время держался от него подальше. Вернулся в Исландию, где управлял землями и хозяйством, доставшимися в наследство от отца. Но Гунхильд, жена Эйрика, занималась колдовством и сделала так, что Эгилю, сыну Скаллагрима, не найти было в Исландии покоя, пока они опять не увидятся с кровавой секирой. Воистину, не найдя покоя, Скаллагримсон снарядил судно и отправился в Англию, чтобы вступить в дружину своего давнего покровителя, Адельстейна, соперника кровавой секиры. Он не доплыл до места назначения, так как случилось кораблекрушение. Эгиль и его спутники выжили, но оказались как раз на тех берегах, где правил Эйрик. Скрываться от правителя, на чьи земли он ступил, не было в правилах Эгиля, и он решил явиться ко двору Эйрика, пригласив в качестве посредника их общего товарища Айринбьорна. Если бы не последний, кровавая секира, должно быть, стремительно расправился бы со Скаллагримсоном, но посредник произнес две реплики, которые перевернули исход дела. Первое. Конунг не позволит склонить себя к низкому делу. Он не позволит убить Эгиля ночью, ибо убийство ночью – это низкое дело. Это он сказал кровавой секире. Второе. Я советую тебе не спать ночь и сочинить хвалебную песнь конунгу Эйрику. А это он сказал Эгилю, когда конунг перенес казнь на утро. На это Скаллагримсон ответил, что совсем не собирался сочинять хвалебную песнь. Все-таки для прилива вдохновения ему требовалось совершить жестокое убийство или что-то в этом роде. Но Аренбьорн этот аргумент не принял и пошел выпивать со своей дружиной. «Ничего не поделаешь, дружище Эгиль, придется писать». И он написал: «Княже, склоняй слух и мне внимай, ведь гость я твой, властитель мой. Твой грозный пыл врагов разил, и Один зрил одры могил. Был как прибой булатный бой, и скруч мечей журчал ручей. Гремел кругом кровавый гром, но твой шелом шел напролом». И так далее в течение 21 висы. строфы в оригинале или 20 строф в переводе. Как и предполагал Оренбьорн, хвалебная песнь выполнила функцию прошения о помиловании. Кровавая секира остался под впечатлением от льстивого текста и мощной декламации. Учел и то, что Эгель своими ногами пришел к нему на ковер и решил его не казнить при условии, чтобы тот никогда не попадался на глаза ни мне, ни моим сыновьям. Спасенный Эгель произнес еще одну хвалу Эйрику. Они вежливо распрощались. На этом и закончилось их многолетнее противостояние. Эгель, кстати, пережил Блёкса на несколько десятилетий. Почему же кровавая секира пощадил человека, который убил его малолетнего сына и после этого имел неосторожность попасться к нему в руки? Устами их посредника Оренбьорна неоднократно сказано: с Эгелем следовало обращаться уважительно, потому что он не пытался скрыться и фактически добровольно явился ко двору конунга. Но у викингов в рамки уважительного обращения вполне вписывалась публичная казнь, которой все участники событий были вполне готовы, в особенности жена Эйрика, колдунья Гунхильд. Дополнительная информация. Последнее и одно из самых знаковых произведений Вольфганга Амадея Моцарта «Реквием» вероятно ждала совершенно иная судьба. Некто Франц фон Вальзек заказал композитору траурную музыку, чтобы почтить память своей умершей жены. Для этого он послал в дом Моцарта анонимного посредника в черных одеждах. Предположительно, Вальзек планировал выдать сочинение великого автора за собственное, но это не воплотилось из-за смерти самого Моцарта. Ключевую роль сыграла именно хвалебная песнь, которая впоследствии получит название «Выкуп головы». Текст, сочиненный Скалогримсоном за ночь, имел для конунга большую ценность, чем все богатства мира, и даже чем жизнь ребенка. Ведь в обмен на помилование стихотворец подарил секире бессмертие. В этой культуре сложилось устойчивое представление о магических свойствах стихов. Способность крушить врагов булатным боем была высшей добродетелью, а рифмованное описание этих свершений переносило эти подвиги, или «подвиги», в кавычках, если хотите, из повседневности в вечность. Какие там могут быть личные обиды, если на кону вечность? Не знаю уж как Эгель, а вот Оренбьорн, выступивший инициатором создания этого текста, об этом отлично знал. «Я советую тебе не спать ночь и сочинить хвалебную песнь конунгу Эйрику. Так же поступил Браги, мой родич, когда вызвал гнев шведского конунга Бьорна. Он тогда сочинил ему в одну ночь хвалебную песнь в 20 виз, и за это ему была дарована жизнь». И правда, подобные выкупы головы были у викингов чем-то вроде обычая. Исследователи пишут о целом ряде подобных историй в исландской традиции. А этот конкретный выкуп выделяется тем, что до нас дошло, пусть и поэтизированное, описание данного эпизода, имя и биография стихотворца и сам текст. Соплеменники находили эти стихи достаточно ценными, чтобы столетиями передавать их из уст в уста. Эгель прожил 90 лет, убил кучу народу и написал кучу стихов. Но выкуп головы – это главная причина его известности. Я преклоняюсь перед научным методом, а потому составил следующую глубокую научную диаграмму. Мало ли было кровожадных викингов и, шире, яростных воинов по всей Европе X века? Мало ли было поэтов-скальдов, прославлявших подвиги, или все же «подвиги» в кавычках? Но Эгель Скалогримсон вписал себя в историю, по крайней мере, прославился несколько шире подавляющего большинства своих коллег, именно благодаря выкупу головы. Почему это стало возможным? Потому ли, что у Эгеля был исключительный поэтический дар? Или в большей степени из-за того, что его корабль случайно потерпел крушение возле берегов подконтрольных кровавой секире? Цепочка обстоятельств навлекла на скандинава большую беду, и чтобы выбраться из нее, он создал шедевр.